Байка сия называется «Сказка о Присуде». Давно это было, очень давно, седой стариной поросло сказание то, создал Бог людей, а потом и народы из тех людей сотворил. И чтобы тем народам было где жить, решил Бог расселить их по миру и всем землю дать. И решил Бог землю раздать по справедливости, лучшую тому, кто первый придет. Собрались все народы, землю в то время населявшие, и выстроились в очередь. Все, кроме казаков. Казаки в то время только что из очередного похода вертались. И, стало быть, в конце всей очереди оказались. Стоят оселедцы свои мнут, затылки чешут. Самый старший из них, атаман, и говорит: «Ну, шо, братцы, решать будем». Побалакали меж собой казаки. Мол, какой смысл стоять, все одно как в очереди последним. Земля достанется не ахти какая, из которой выбрать-то нечего будет. Пошли, братья, трапезничать сядем, да за то, шо с похода вернулись, выпьем, сказал старший. Сели казаки невдалеке, под деревом, костер развели, в казане кулиша наварили да горилку по пиндюркам разлили. Празднуют, тосты подымают. Господь дальше земли раздает да незаметно к тому, что казаки говорят, прислушивается. А казаки каждый тост, шо подымают, со слов «Слава Богу», начинают. Слава Богу, что атаман толковый, истинный батька. За него, братцы, будьмо, будьмо. В ответ, другой тост. Слава Богу, что почти все мы с похода живыми вернулись. Дошло и до третьего тоста. Казаки на минуту замолчали, встали дружно. Помяни, Господи. И так дальше, пока не насытились казаки да горилка не кончилась. А Бог все слышит, все видит. Понравилось ему, что казаки его бесконечно поминают, и решил он им добром ответить. «Пошли, братцы», — молвил атаман, — «Господь есть Отец наш Небесный, почитай батька нам, самый главный атаман, неужто обидит, истинно атаман». Казаки в ответ: «Он, судья, неужто не рассудит». Вот стоят они перед Господом. Атаман, как водится, на шаг впереди казаков своих, склонили головы пред Создателем, а Бог и говорит: «Слышал я речи ваши, казаки, нравится мне, что ни одно дело без упоминания обо мне не делаете, и в ратных подвигах, и на отдыхе. Особенно уважили, что судьей считаете. За это присужу вам землями владеть, которые для себя оставлял. Реками Кубанью, Тереком и Доном земли те ограничены. Там и степи раздольные, широкие и горы высокие и реки быстрые. На века земли за вами останутся. Владейте ими по чести и вере. А теперь идите и по-братски разделите, что присудил вам. А чтобы мне сверху вас видно было и с другим народом не спутать, носить вам шапки с верхами, крестом шитые и цветом различные». Склонили казаки головы снова. «Слава тебе, Господи!» Хором сказали, недолго посовещавшись, обнялись друг с другом троекратно и разошлись на три стороны. Первые напрямую к Кубани подались, там и осели. Нынькой ее ласково окрестили. Вторые в сторону Терека, Горынычем прозванного ими, отправились. А третьи, всем гуртом, Дон, ставший казакам батюшкой, заселили. С тех времен и пошли казаки кубанские, терские да донские, по землям, Богом им присужденным, названные. И земли те присудом казаки нарекли, Создателю во славу, да и о шапках с верхами-тумаками, крестом расшитыми, не забыли. «Гляди-ка ж, присуд», — покачал головой Федор, когда Микола закончил рассказ. Все это время он внимательно слушал и, лишь когда слышал слово «присуд», качал удивленно головой. «А ведь если задуматься, то верно названо. То, что Бог дал, присудил. Молодца твой дед. Байку эту запомнил, внукам буду рассказывать. Дюжа интересная. Да деда не мой, он станичный. Но, почитай, ни одно поколение казачат в казаки вывел. Бравый дед, надеюсь, дождется меня. Свидитесь. Иначе никак, друже», — сказал староста и, похлопав казака по плечу, добавил: «Все, Микола, пошли в дом. Рассвело уже, завтракать пора». Не торопясь спустившись по лестнице с сеновала, Микола с Федором направились к дому. На улице уже рассвело. Затянутое северными тяжелыми тучами небо заливало своей серой краской дома, и залив, и прилегающий к деревне лес. Лишь позолота на куполе деревенской церкви, сливаясь с цветом листьев северных берез, будто небесный луч, сияла на фоне этой осенней серости. Федор с Миколой перекрестились и по-молодецки, с задором, взбежали на крыльцо дома. Глава 19. Бум, глухой раскат колокола донесся со стороны церкви. Микола обернулся. Рука со сложенными по старому обряду пальцами потянулась ко лбу. Бум, раздалось вновь. Звук глухим эхом наполнил воздух и, словно невидимая река, растекся по деревне. Бум, третий удар колокола, как звучание псалма, отозвался в душе. «Помилуй нас, Господи!» – прошептал Билый, завершая осенять себя крестным знамением. Вопросительно взглянул на стоящего здесь же, на крыльце, Федора. «Да то батюшка наш», — пояснил староста, прочитав вопрос во взгляде казака, — «традицию завел добрую. Рано утром три раза в колокол ударяет, как напоминание тем, кто еще утренние правила не прочитал». «Ясно. Я подумал вначале, случилось чего», — ответил Микола. «У нас в станице обычно так звонят, когда сполох, лиха беда, другим словом. Ладно, казак, нам беды не надать», — сказал староста, открывая дверь в дом. «Заходь. Чуешь, как пахнет? Просковья не как оладьи печет». Через все еще темные сени с их маленьким окошком Микола с Федором прошли в дом. После холодного северного воздуха, коим было наполнено раннее утро, было приятно очутиться в теплой гостиной. Сладкий запах жареных оладий щекотал нос. Широкий стол, за которым вчера вечеряли, был накрыт светлой, с красным орнаментом скатертью. Центральное место на столе занимал начищенный до блеска медный самовар. Ароматный чай из смеси трав и ягод в глиняном кувшине дымился рядом. Небольшие миски с разнообразным вареньем и медом были расставлены вокруг самовара. Две большие деревянные тарелки с румяными, с пылу жару, оладьями занимали место чуть поодаль. «Доброе утро», — в дверях показался заспанный Суздалев. «Доброе, коли не шутишь», — весело отозвался хозяин дома. «Как спалось?» «Нормально», — ответил граф. В голосе звучали недовольные нотки. Его графской милости претила фамильярность. Иван Матвеевич с трудом старался не обращать внимания на сию простоту в общении. Ну и добре, Федор видел негодование высокотитулованного гостя, но про себя улыбался, мол, привыкайте, ваше сиятельство, у нас здесь нет ни барина, ни холопа, все равны перед Богом, на краю земли живем, не до баловства столичного. Пожалуйте к столу, сказала Прасковья. Лицо ее раскраснелось. Уж больно чужаки не походили на привычных гостей. Будет что рассказать соседушкам долгими зимними вечерами. У меня уж все готово. Да ты ж душа моя, ласково произнес хозяин дома и, обращаясь к гостям, добавил. Прошу, хлопцы, отведайте, чем Бог послал. А оладьи, скажу я вам, у Прасковьи моей отменные. Хлопцы, скрижетнул зубами Суздалев, но, видя оладьи, подобрел. Закрутил ус, два раза уговаривать не пришлось. Аромат свежеиспеченных оладий проникал в нос, вызывая во рту слюноотделение. К тому же Билый, в отличие от своего односума, успел за работой на свежем воздухе нагулять приличный аппетит. Расселись, как указал Федор. Микола обвел взглядом все эти тарелочки, мисочки, чашечки. На первый взгляд все было наставлено хаотично, но если присмотреться, то все стояло на своих местах. А когда хозяйка дома села у самовара, то стало понятно, почему снедь стояла именно так и не иначе. За столом всем руководила она, заботливо и радушно подчуя гостей, подкладывая оладьи, густо смазывая их сметаной и вареньем, подливая горячий, ароматный чай. Соскучившись по домашней трапезе, Билый с аппетитом уплетал оладьи, обильно сдобренные сметаной, запивая их травяным чаем, брал руками. Сметана густыми каплями оставалась на пальцах. Микола облизывал их, причмокивая языком. Федор с Прасковьей ели так же. Лишь Суздалев, с легкой брезгливостью поглядывая на Белого, пытался наколоть оладьи на вилку. Они были настолько пышными, что это получалось у него с трудом. «Да ишьте их руками, ишьте, чего мозолить?» Улыбнулась, не выдержав, хозяйка дома. «То ж мучение одной вилкой тыкать». Федор с Миколой тоже усмехнулись, глядя на очередную неудачную попытку графа пронзить пышную сдобу вилкой. «Ваня, мы не на приеме в царских палатах, можно и без всех этих этикетов», — заметил Билый. На замечание граф неразборчиво пробурчал, но остался верен этикету. С горем пополам справившись с двумя оладьями, Суздалев отложил вилку с ножом и до конца завтрака пил лишь чай, изредка поддевая маленькой чайной ложечкой мед из миски. «Наелся? Или не по душе оладьи-то?» — негромко поинтересовался Билый. «Аппетита нет», — сухо отозвался Суздалев. «Ох и вкусны!» — продолжил Микола, слизывая с пальца увесистую каплю густой сметаны. «А ты, я вижу, недостатком аппетита не страдаешь», — съязвил граф, делая небольшой глоток чая. «Так мы с Миколой уже и по хозяйству управились, и по душам поговорили, и свежего воздуха надышались в волю. Оттого и аппетит хоть отбавляй», — заметил староста. «Нужно было, Иван, с нами на волю выйти. Природа она завсегда на пользу человеку. Глядишь, и сам бы бодрее был, и аппетит нагулял». «А», — безразлично махнул рукой граф. Пустое все это, успеется еще погулять. Сегодня вновь отходим, а там... Граф снова махнул рукой. Теперь в сторону окна, там уж нагуляемся, от души. Видя беспричинное волнение Односума, Микола незаметно толкнул его ногой, мол, перестань хандрить. Суздалев серьезно посмотрел на Белого и пожал плечами. «А вы, значит, здесь и родились?» — спросил вдруг граф, обращаясь к Федору и Прасковье. Федор усмехнулся в усы, разгладил длинную бороду, посмотрел с любовью на супругу свою. «Как и предки наши, и предки предков наших», — ответил он. «Издавна, почитай уж более 500 лет, поморы земли эти населяют. Здесь, от Беломорья, и уклад жизни нашей начался и так и идет из века в век, от поколения к поколению. Так оседло и живете. И из этой глуши никуда», удивленно, сдали некоторого сарказма спросил вновь Суздалев. Федор более серьезно взглянул на гостя. «Шутит или подначивает? Вот не пойму, мил человек, ты вправду интерес к нашей истории имеешь или же так, для красного словца спрашиваешь?» Белый вновь стукнул ногой Односума. «Отчего же?» – спохватился граф, осознавая, что для гостя он ведет себя слишком вызывающе. «Интерес вполне здоровый. Каждый народ в империи нашей имеет право на существование и, соответственно, свои территории проживания. Казаки, к примеру, посмотрел на Миколу, на Кубани живут. Не совсем так, Иван», – поправил Микола. «Есть еще терские, что у Терека живут, донские, те у реки Дона, сибирские, семиреченские, яицкие, амурские и так далее». «Воно как», — удивился Федор. «Поди ж ты, мудрено». «Так вот», — продолжил Суздалев, — «те же татары, к примеру, тоже свою территорию имеют. Да и не только они. Тысячи народов, населяющие империю российскую, расселены по своим землям историческим. Мы же, великороссы», — говоря это, граф приосанился и приподнял подбородок, — «населяем центральные территории, города крупные и столицы. По этой причине мне интересно, чем и как живут народы малые. Не пойму я, мил человек, куда ты клонишь», — сказал староста. «Но для меня нет народов малых или больших. Господь всех создал одинаковыми, по образу и подобию своему. Но, коли интерес к истории нашей имеешь, то слухай. У нас поговорка есть такая. По мору все от моря. Жизнь народа нашего пошла от промыслов морских. Издавна пращуры наши рыбу ловили, тюленя добывали, жемчуг со дна моря доставали. Оттого и в народных байках наших пословицы присутствуют. И радость, и горе, по мору все от моря. У моря живем, морем кормимся, море – наша кормилица. Вот у вас поле, там и сеют, и жнут. А наше поле – наше море. По поверью, от наших предков идущему, хозяин моря есть бог морской, Николой кличут. Он рыбой всей ведает, ему она служит, его слушает. А чтобы бдительность Николы усыпить да с уловом быть, брали пращуры наши, да и мы сейчас, в поход сказочника, что твой дед Трохим, — Федор кивнул Миколе. Так вот, сказочник сей перед ловом начинает байки гутарить, чтобы, стало быть, Николу, бога морского, убаюкать. Если удается убаюкать, то и рыба без присмотра остается, здесь только и успевая ее в сети тащить. Федор сделал глоток чая, посмотрел на гостей. Казак слушал с неподдельным вниманием. Граф также глядел не без интереса. Спесь сменилась вниманием. Федор незаметно подмигнул супруге. Та улыбнулась в ответ. «Сами себя мы зовем трескоедами, так как рыба есть наше основное блюдо на столе, а главный промысел – рыболовство. Как сезон начинается, так мы, почитай все мужское население деревни, на своих карбасах, лодках специальных, на тоню выезжаем. Строит карбасы следующим образом. В лесу нужно найти несколько деревьев с подходящим толстым изогнутым корнем, они называются кокоры. Кокора – самая прочная часть дерева, угол перехода толстого корня в нижнюю часть ствола, комель. Из кокор делают заготовки, которые называются коргами. Затем корги пилят на несколько брусьев. Эти брусья сшивают вместе. Получается судно с острыми носом и кормой. Отношение у поморов к карбасам особое. Старые суда никогда не ломают и не сжигают. Их оставляют гнить на берегу. Это своеобразное выражение уважения к своему главному транспорту. Поэтому на берегу, если заметили, у нас множество гниющих лодок. Вот на таких карбасах мы и выезжаем на тоню. «Тоню?» – переспросил Белый. «Тоня – то место сезонной ловли, так называется. На качах мы, как и предки наши, ходим рыбачить в Норвегию и Сибирь Восточную. Качи – то легкие парусные суда, для плавания по Северному морю приспособленные. Особая форма делает их неуязвимыми для льдов. В некоторых деревнях процветает добыча соли. Поморка считается самой чистой и качественной. Отправляем ее к вам на большую землю. Ну, а с начала лета почти во всех наших деревнях начинается жемчужный промысел. Мужчины, в основном кто помоложе, ныряют за раковинами, а дети и женщины собирают их в корзины из пересыхающих рек. Украшения разные с того жемчуга делаем. Жонка в нарядах, мужик ейный добытчик, поддакнула, слегка зардевшись от внимания гостей. Прасковья. Правильно, душа моя, поддержал супругу Федор и, обращаясь к гостям, сказал: в семейной жизни у нас всегда ценилось уважение друг к другу. К тому же у нас равноправие. Когда мужья уходит надолго в поход, жонка оставалась за главу семьи, большухой. Иной раз и сами жены в море ходили на промыслы. А бывало, что и кормщиками становились на рыбных промыслах. «Глянь-ка», — восхищенно сказал Билый, — «прям как у нас казачки наши, и хозяйки в хате, и если нужно, то и врагу отпор дать смогут». Федор взглянул на свою супругу, а та смущенно отвела глаза. «Кому еще чаю?» — спросила по-хозяйски. «Чай силы дает, а они вам, люди добрые, еще понадобятся». Микола с Иваном протянули свои кружки. Прасковья вмиг наполнила их ароматным, дымящимся напитком. «Вот так и живем», — сказал Федор, нарушив невольное молчание. «Как предки заповедали, так и мы детям своим передаем и традиции, и веру. Эх, было бы времени побольше, я бы с вами пошел на промысел», — задорно произнес Микола. «Люблю я это дело, но у нас река, Мартой называется, а у вас, вон, целое море, да и окромя рыбы зверь диковинный водится. Морж, тюлени эти, большие такие, фонтаном с головы дышат. Киты», — поправил казака староста. «Кашалоты», — довольно произнес казак. Федор улыбнулся. «А ты от кель за животину эту ведаешь?» «Было дело», — Микола глянул на Суздалева. Тот снова пожал плечами, мол, «мне-то что, ты говоришь?» С Иваном перед отбытием в экспедицию на лекцию профессора одного ходили. Он знаток мест ваших, северных, да и дальше заходил, к самому океану. Вот на лекции то и узнали за красоты и диковины края северного. «Гляди-ка, Прасковья, знаток профессор-то», — с улыбкой сказал Федор. «Здесь, брат Микола, век проживешь, и всего так и не узнаешь. Ну раз профессор проживность знает и до океана доходил, стало быть, кое-что довидал. А профессор ваш заблуждающее кладбище или за священную рощу ведает? Это что за диковина такая?» — удивился молчавший до сих пор Суздалев. «Из сказки неужто кладбище такое?» «Да нет, мил человек, вполне себе правда. Сопки на окраине деревни нашей видели?» «Ну», — кивнул Билый, — «ветра порой здесь до такой силы бывают, что верхний слой почвы сносит, обнажая пески. Вот там и есть кочующее кладбище. Хороним своих мертвецов, по традиции православной, в аккурат за деревней, недалеко от церкви. А ветра наши северные чудят, дуя с силой неудержимой, до песков почву снося. Пески эти перемещаются, потому что половину года ветер дует с материка в сторону моря, а полгода – в противоположном направлении. Из-за этого пески перемещаются, роняя кресты, обнажая гробы и человеческие кости. «Жуть какая!» – произнес Суздалев, поежившись. «Неудивительно, что и нечисть у вас здесь свободу чувствует», – добавил Микола. «Особенно русалки». «Нет, брат», — возразил Федор, — «рядом с кладбищем роща священная находится, она и защищает покойных от нечисти. Если не ошибаюсь, то роща эта еще из времен седых начала свое ведет, со знанием дела», — сказал Билый. «Верно зришь», — улыбнулся староста. «Именно так, до сих пор бережно храним эту рощу. Это место силы, глубоко чтимая святыня наша, земля там с особой энергетикой, чужим туда вход воспрещен, дабы не осквернили. Осквернение подобно смерти. Предки наши издревле примечали, что в роще этой какой-то особенный покой для души. Деревья и кустарники, цветы и даже трава растут буйно и отличаются большей красотой, чем в других местах. В священной роще всегда полно живности. Птицы до зверя разного. Ежели чедунюшка, скажем, хворает или покоя не знает, матери их в рощу носит, и дети на глазах преображаются. Еще во времена дохристианские люди в рощу ходили и просили силы небесные помощь в том или ином деле. Язычество какое-то, еле заметно фыркнул Суздалев. «Да нет, Иван», — возразил староста, — «в роще не дозволялось, под страхом наказания, служить какие-то ни было обряды, тем более приносить что-либо в жертву. Роща считалась и до сих пор считается местом исключительной чистоты, где нет места плохим человеческим эмоциям и, уж конечно, убийствам. Интересно, чем-то схоже с тем, как наши предки во времена тингрианства к небесам взывали, серьезно заметил Билый. У пращуров-казаков тоже места священные были, в которые разрешалось лишь тем заходить, кто мог с небесами говорить. Их рощи сей под страхом смерти ничего выносить нельзя, добавил Федор. Благодаря тому, что и деревья в роще рубить запрещено, стоят там вековые дерева, свидетели жизни ни одного поколения наших предков. Спаси Христос, Федор, за интересный разговор, поблагодарил Микола. Не хочется уходить, но долг зовет. Нам бы еще собак купить и кое-что из снаряжения. Долг – это хорошо, отозвался староста. Долг, что крест, несем его с честью и уронить нельзя. Красиво сказал, цокнув языком, произнес казак. А все необходимое приобрести помогу, заверил Федор. У нас, почитай, каждый день рынок организован. Да и с недавних пор к нам люд нормандский торговать заезжает. Аккурат собак привозит да упряжь к ним. Они на собаках, что мы на конях. Им привычно, нам в диковину. Но по зиме в самый раз на санях с собаками. Легче коней, в снег не проваливаются, а шесть собак тянут приличный груз. Маржа утянут. Вот нам как раз необходимы такие помощники. Глаза казака блеснули. Сделаем. Отборных собак выберем. Бежит кто-то, безучастно произнес Суздалев. Он давно потерял интерес к разговору. Если бы о женщинах, тогда с удовольствием. Есть что рассказать. А так, пустое все. Встав со скамьи, Иван подошел к окну. Оперев руки на узкий подоконник, он также, без особого интереса, смотрел на улицу. Что? Переспросил Федор. Если не ошибаюсь, сын ваш бежит. А ну-ка, Федор в два шага оказался у окна. И впрямь, Михайло. Похоже, случилось что. Федор отпрянул от окна и направился к входной двери. Гулкий звук тяжелых шагов раздавался на крыльце. Беда, батя. Не переводя дух, выпалил Михайло, сняв меховую шапку и перекрестившись на образа. Микола взглянул на этого крепко сложенного, высокого представителя своего народа. Он был одет, как и все без исключения поморы. Одежда поморов должна была быть теплая и не продуваться суровыми северными ветрами. Одежду поморы шили из пушнины и использовали шерсть домашнего скота. На ногах у Михайла были надеты своеобразные мягкие сапоги с высокими голенищами, изготовленные из кожи. Билый подумал, что схожи с ичигами, только меховые. Из-под совика, мехового кафтана, виднелась длиннополая малица. «Что-то похожее на наш бешмет», — заметил про себя Микола. «Беда пришла», — повторил Михайло. «Ну», — сухо сказал Федор, — «не томи». «Одного из ваших», — Михайло обратился к Билому. «Случайно пришибли?» «Насмерть», — спросил Федор. «Кого?» Почти в голос со старостой задал вопрос Микола. Михайло посмотрел на отца, молча кивнул и, посмотрев на казака, ответил. «Поляка какого-то, вроде как в лавку пришел». Буянить начал. Ну а наши всерьез не приняли, все в шутку обратить пытались. Знают же, чего с пьяного-то взять. Лях не унимается. Полез на Пахома. Тот его и пальцем не тронул, лишь повернулся, чтобы сказать, мол, отвяжись, иди проспись. Михайло сделал паузу. Мати, воды дайте. Просковья набрала в деревянную кружку кваса, протянула сыну. Тот большими глотками выпил содержимое. Спаси Господи, мати, во славу Божию. «Сынок, дальше что было?» – нетерпеливо спросил Федор. «Я и говорю», – продолжил Михайло. Пахом развернулся, «ты же знаешь, какой он силой обладает», – случайно толкнул ляха, тот и отлетел в сторону, как тот щеня. В углу колода стоит, на которой лавочник мясо рубит, так вот поляк этот в аккурат головой в угол колоды влетел. «Сам видел?» – спросил Микола. В глазах у него загорелись огоньки. Суздалев взглянул на друга. Он прекрасно знал этот блеск в глазах пластуна, Миколы Белого. Очень хорошо знал. Именно такой взгляд был у казака всегда, когда дело касалось боевых вылазок в стан врага. Что-то животное, хищническое было во взгляде Односума. «Нет, сам я в тот момент сети чинил», — произнес Михайло. «Дом мой недалече от лавки той стоит». Услыхал шум, крик. «Пошел, а там такое. Идти надо», — сказал Билый, словно приказ отдал, и, обращаясь к сыну старосты, произнес, «Дорогу показывай». Наскоро накинув верхнюю одежду, Билый, староста и Суздалев в сопровождении Михайла быстрым шагом отправились к деревенской лавке. Глава 20. В голове пластуна зрел план. Как исково спросить за случившееся, ведь это, как ни крути, убийство. А еще важнее, чтобы все обошлось без ненужного накала обстановки. Нужно постараться более дипломатично обойти все острые углы. Билый был глубоко погружен в свои мысли и не замечал ни деревенских домов, ни людей, с интересом наблюдавших за этой четверкой, быстрым шагом передвигающийся к деревенской лавке. Для жизни на суровом севере поморы строили даже не дома, а целые комплексы, которые объединяли под одной крышей дом и хозяйственные постройки. Дома в деревне были построены по одному типу, двухъярусный дом-двор, изба на высокой подклете и двухэтажный двор, в котором ворота и ввоз соединены одной крышей. Подклеть фактически была первым этажом. В высокой подклете устраивали амбар, или зимнюю избу, или хлев для скота, в низкой делали погреб. Почти все поморы были зажиточными и грамотными. Они много работали на себя, занимались и промыслами, и строительством, а некоторые пробовали заниматься сельским хозяйством, поэтому в каждой усадьбе было много хозяйственных построек. Дворы были большими, на них размещались повидь с сеновалом, помещения для скота, помещения для строительства мореходных судов, помещения для сушки сетей, огород, погреба, амбары для хранения зерна. За пределами усадьбы строили только баню, обычно на берегу водоема, мельницы, различные коптильни и солотопни и промысловые склады на сваях. Треугольный фронтон дома накрывался двускатной крышей с большими свисами. Дом объединялся с хозяйственными постройками крытыми переходами, в них тоже делали кладовые, и лестницами. Весь этот комплекс накрывался или удлиненным скатом крыши дома, или для хозпостроек делали отдельную односкатную крышу. Все хозяйственные постройки возводили так же прочно и на века, как дом. Обычно они тоже были двухэтажными и пристраивались к дому. Самой важной из хозяйственных построек была поведь, второй этаж хозяйственной части комплекса. Там устраивали сеновалы и хранили весь инвентарь, необходимый в промысловом и крестьянском труде. Отдельно в повете выстраивалась кладовая, в которой хранили разные предметы из домашнего обихода. У деревенской лавки уже собрался народ. Всех присутствующих интересовало то, что произошло. Каждый старался узнать у другого более подробную информацию. Боцман с несколькими матросами тоже был здесь. Двое из них стояли на страже, не впуская в лавку любопытствующих. «Пустите меня, я приказываю», — кричал в истерике поручик Агинский. Судя по размытой интонации в голосе и легкому покачиванию на ногах, поручик был слегка под шофе. Накануне их разместили вдвоем с Заславским у одинокой старушки, и вместо отдыха оба поляка, продолжая начавшуюся еще в первый день экспедиции традицию, беспробудно пили, прихватив с собой с корабля вино, и, как водится, перебравшего лишнего Заславского потянуло на подвиги. «Пропустите!» — кричал, пошатываясь, Агинский. Но матросы, храня холодное терпение, лишь посматривали с высоты своего богатырского роста на щуплую фигуру поляка. «Господин поручик», — не выдержал боцман, — «возьмите себя в руки. К тому же я не уверен, что вы в состоянии ясно оценить ситуацию». «Что?» — срывающимся голосом завопил Агинский. «Кто не в состоянии? Как вы смеете говорить со мной в таком тоне? Я герой». Агинский не договорил, какой именно он герой. Окрик Белого слегка охладил его пыл. «Послушайте, герой, вам же ясно сказали взять себя в руки. Не позорьте честь офицера». «А-а, это вы». Агинский посмотрел затуманенным взглядом на казака. «Один из баловней судьбы. Тот, которому всегда улыбается удача. Золотой человечек. Смотрите, как бы фортуна не отвернулась от вас. Не по ветру ссыте. Не чуете, за кем правда?» Поручик сплюнул себе под ноги, и вязкая слюна, слетев с губы, приземлилась на меховой сапог. Толпа зевак наблюдала за этим действом не без интереса. Белый до хруста стиснул зубы, желваки на скулах заходили, в глазах забегали огоньки ярости. Он готов был растерзать дерзкого поляка, но сдержался. Не при людях, лишь слегка наклонился к поручику и негромко, но довольно внушительно сказал: «Угомонись, лях, иначе я сам тебя успокою». Для верности Микола с силой сжал своей крепкой рукой тонкую руку Агинского, так что костяшки пальцев поляка хрустнули. Он попытался высвободить руку, но все было тщетно. Казак крепко держал кисть поручика. Видимо, это подействовало, так как Агинский, постояв еще с минуту у лавки, удалился, костеря себе под нос ненавистного им казака, деревню поморов и Российскую империю в целом. Спровадив поляка, Белый быстрым взглядом окинул прилегающую к лавке территорию и подошел к боцману. «Пахом внутри, да где ж ему быть-то?» — ответил недовольно боцман. «И его благородие», — боцман на секунду замолчал, — «точнее, тело его, и хозяин лавки, все там. Сдается мне, что поморы это специально устроили. Как можно невзначай человека насмерть зашибить? Ну-ну, постарался остудить пыл моряка Билый. «Вам ли не знать, господин боцман, что смерть может нежданно-негаданно прийти и забрать с собой? Я очень надеюсь, что это не проделки нечистой силы, но это уже вторая смерть за такое короткое время», — сокрушенно заметил боцман, качая седой головой. «Может, проклял кто, молебен бы заказать?» «Можно и заказать», — задумчиво сказал казак. «Я войду внутрь, посмотрю, что к чему. Вы же присмотрите за порядком. Мало ли что, не извольте беспокоиться, ваше благородие», — бойко ответил боцман. Микола подошел к стоящему входа в лавку Федору и его сыну. Суздалев намеренно держал от них дистанцию, показывая всем видом, что убийство, тем более неумышленное, какого-то поляка недостойно внимания его особы. «Что думаешь, казак?» – спросил староста. «Как ситуацию будем спасать?» «Как, ты же сам знаешь, Федор», – ответил Микола. «С помощью Божией, уж он не оставит без ответа». «Это ясно как день», – согласился Федор. «Но для нас это все настолько неприятная ситуация, что боюсь, как бы народ недовольство к вам не выказал, а там уже, не дай бог, до бунта недалеко». «Брось, Федор, какой бунт?» Микола сделал отмашку рукой. «На пахами вашим вряд ли вина лежит. Поручика этого, зашибленного, знаю. С дружками своими, как мы только в море вышли, так чудить начали, гульбища устраивать. Вот и догулялся. Видишь, заметил староста, ты тоже в невиновности нашего не уверен, раз вряд ли говоришь. Ты меня, друже, на слове не лови», серьезно заметил казак. «Разберемся. Нам сейчас всем нужно спокойствие сохранять. Поляки хоть умом не блещут, да и в военном деле они так себе, но гонору хоть отбавляй. Здесь или дипломатия нужна, или же наотмашь, как шашкой». Староста с сыном удивленно посмотрели на Белого, мол, как это наотмашь. Микола не ответил, лишь снова махнул рукой, будто врага шашкой располосовал. «Как-то так», — староста покачал головой. «Михайло же, будучи человеком, силой не обиженным, все же слегка напрягся и подался назад. В глазах у казака блеснуло что-то звериное, нечеловеческое, подобно тому, как волк смотрит. Михайло вспомнил невольно, как с товарищами на волка ходил, сколько любви к воле было в глазах у животины и как он дорого продал свою жизнь, ранив двух охотников, прежде того, как принял смерть от ножа Михайлы. Вот и в этом казаке, сыне предгорной Кубани, в этот момент чувствовалось то, что было в волке. «Ты со мной?» — спросил Белый стоящего в стороне сделанно скучающим видом Суздалева. «Да что я там не видел?» — отмахнулся Иван. «Мертвяк и есть мертвяк. Нам бы не задерживаться, а дальше отправляться. На корабле ждут. Время, Николай Иванович». «Подождут», — сухо отозвался Микола. «Успеется». В нем снова проснулся звериный инстинкт. Кровь забурлила в жилах. Как хищник чувствует добычу, так и он, потомок черноморских казаков, пластун, будто испил густой, обжигающей смеси из чаши азарта. «Так не пойдешь?» — снова переспросил Белый, замедляясь. Суздалев молча мотнул головой. «Как знаешь», — безразлично заметил казак и, слегка отодвинув одного из стоящих на посту матросов, уверенно толкнул дверь в лавку. Федор прошел следом. Сын же его остался снаружи, чтобы выполнить указание отца. «Присмотри за тем, чтобы люди не шибко-то горланили». Но на удивление, несмотря на сложившуюся ситуацию, по большей степени спровоцированную чужаками, население поморской деревни, те, кто собрался на территорию торговой лавки, старались сохранять спокойствие. Все были уверены в невиновности Пахома, косвенно виня в случившемся погибшего поляка и остальных гостей деревни. Сколь лет жили-поживали в мире и ладу, горя не знали, а тут нагрянуло лихо, не разгребешь теперь. Занесла гостей столичных нелегкая, но все это было сказано без злости и ненависти. Вера глубокая, крепкая, все же помогала справиться с эмоциями. Михайло видел это, понимал все и поэтому не мешал соплеменникам судачить. Главное, чтобы искра ненависти не вспыхнула. Суздалев, проводив взглядом Миколу, вошедшего в торговую лавку, достал папиросу, привычно стукнуло палец, чиркнул спичкой, затянулся, слегка запрокинув голову, выпустил ароматный дым турецкого табака, подошел к лежащему на земле сухому стволу дерева, несколько раз, без всякого смысла, толкнул его ногой, сел, изредка пуская кольца дыма, задумался, обо всем понемногу, о жизни и смерти, вере, дружбе, о семье. Мысли обо всем об этом, как палитра красок, складывались в одну четкую, ясную картину ближайшего будущего. Что-то изнутри, там, где находится сердце, несущее жизнь всем органам тела, подсказывало ему, графу Суздалеву, любимцу столичных женщин, баловню судьбы и, несмотря ни на что, бравому офицеру, даже не подсказывала, а кричала: «Остановись! Жизнь коротка, не трать ее впустую!» Суздалев глубоко затянулся, поперхнулся и зашелся в неистовом кашле. «Дядя, тебе плохо?» Маленькая рука мягко коснулась его головы. Суздалев открыл мокрые от кашля глаза. Перед ним стояла девчушка лет 7, одетая, как, впрочем, и все ее соплеменники, в свекой малицу, на ножках мягкие меховые сапожки, голову покрывал теплый пуховый платок. Небесные синие глаза серьезно, с искренней заботой глядели на него. От этого взгляда стало так тепло на душе, что захотелось обнять весь мир и вернуться вновь в детство, без забот и тревоги, где нет зла, куда не заглядывает костлявая смерть. «Все хорошо, милая девочка». Суздалев протянул руку к девчушке, чтобы погладить ее в ответ. Та убрала смущенно голову и, развернувшись, быстро отбежала к стоящей недалеко матери. Суздалев улыбнулся, впервые за последнее время по-детски искренне. «Какая красавица!» – подумал про себя, глядя на мать девочки. Поймал себя на мысли, что впервые залюбовался женской красотой без вожделения. Поморка слегка улыбнулась в ответ, прижимая к себе девчушку. Иван, положив правую руку на сердце, слегка склонил голову, выражая благодарность за заботу. Девчушка смутилась вновь и, отвернувшись, крепко прижалась к матери. «Ваше право, жалуйтесь», — донеслось до слуха графа. Он посмотрел в сторону, откуда доносился голос. Боцман направлялся к торговой лавке, возле него вьюном крутился поручик Агинский, говоря невнятно и размахивая руками. Прислушался. «Кто-нибудь, сопроводите поручика. Пусть его благородие отдохнет». Один из матросов, стоящих на посту у входа в торговую лавку, подошел к Агинскому и, указывая рукой, громким басом произнес: «Прошу, ваше благородие». Видимо, голос матроса прозвучал довольно убедительно для протрезвевшего поручика. Тот не стал сопротивляться и, ведомый матросом, убрался во свояси. Боцман вошел в торговую лавку, широко раскрыв дверь. Билый сидел на корточках возле бездыханного тела Заславского. Староста негромко говорил с пахомом. Владелец лавки раскладывал по полкам рыболовные снасти, лишь краем уха прислушиваясь к тому, что происходило в помещении. Боцман молча посмотрел на казака. Тот в ответ покачал головой. «Все сходятся». Именно так и случилось, как рассказывал сын старосты. Микола посмотрел на Федора, тот кивнул головой, подтверждая сказанное. «Положение, в котором находится тело, указывает на это. К тому же поручик не отличался крепостью тела. Батагом перешибить можно было. С пахомом я тоже переговорил, и владелец лавки подтверждает, что Заславский, войдя внутрь, был в весьма подпитом состоянии. По причине затуманенного спиртным сознания или ввиду природной глупости надумал наш поручик приобрести всей лавке пару бутылок спирта, но не предполагал, что в деревне Поморов, среди которых вера не пустое слово с рождения, этот жидкий пищевой продукт не найти, по крайней мере в торговой лавке. Не получив желаемое, Заславский вместе с Агинским, да-да, именно вдвоем они зашли в лавку, так вот, не получив того, что хотели, оба поляка, это у них в традиции, решили показать свое достоинство в происхождении, что также можно списать на недостаток умственных способностей, так как, учитывая природные условия проживания, любой помор, находящийся в возрасте отрока, может дать несколько очков вперед щуплым и неказистым польским офицерам. Боцман внимательно слушал речь Белова, не перебивая, но мозг точил червячок, как он будет держать ответ перед капитаном судна за все случившееся, ведь ему было поручено возглавить группу, отправившуюся в деревню, чтобы пополнить некоторые запасы продовольствия и воды. «Так вот», — продолжил Микола, — «судя по рассказам очевидцев». Билый посмотрел в сторону Пахома, Заславского задело то, что Пахом, услышав его пьяное бахвальство, засмеялся. Поручик подошел к Пахому, стоящему у прилавка спиной, попытался его толкнуть, но ввиду нестойкости на ногах, толчок получился слабенький. Пахом же, с его могучей комплекцией, хотел лишь замять начинающуюся ссору. Повернулся к поручику лицом, освобождая руку, в которую тот вцепился. Не устояв на ногах, Заславский покачнулся и по инерции отлетел в сторону, ударившись виском о деревянную колоду. Этого хватило, чтобы поручик более не смог подняться. Височная кость некрепкая. Отмучился лях. Он-то отмучился, повысив голос, сказал боцман. «А спрос ведь с меня будет, и в первую очередь перед капитаном судна ответ держать, что ему скажу. Не волнуйтесь раньше времени, боцман», — спокойным тоном произнес Билый. «Бог не выдаст, свинья не съест, здесь и придумывать ничего не нужно. Вы не можете отвечать за пьяного офицера, к тому же не контролирующего себя. Война план покажет, вернемся на судно, посмотрим. В любом случае замолвлю за вас слово». Боцман пожал плечами, мол, хорошо, если так. Микола поднялся, посмотрел по сторонам. В одном из углов лежал брезентовый мешок. Билый поднял его и накрыл мертвого Заславского. Мешок оказался достаточным по размеру, чтобы закрыть все тело. Федор с Пахомом молча наблюдали за действиями казака. «Федор», — обратился Микола к старости, — «сам понимаешь, что нет смысла тащить это бездыханное тело с собой на корабль. Можно его похоронить здесь, у вас. Ну, отчего ж нельзя-то», — сказал староста. В голосе проскакивали металлические нотки. «Из праха вышел, в прах и обратился. Вот только знать надобно, какой веры был сей человек. Какая разница, какой веры?» — встрял в диалог боцман. Мысли о том, что капитан судна, как его непосредственный начальник, спросит с него, что называется, по полной, не давали ему покоя, внося в эмоциональное состояние долю нервозности. Не скажи, мил человек», тут же ответил староста. «Господь, как любящий Отец наш Небесный, место в раю всем приготовил, но не все туда попадут. Лишь тот, кто веру истинную, православную исповедует, тот по ступенькам лествицы Иоанна Лествичника со скрижалями духовными к воротам Царства Небесного подойти сможет. У нас в деревне я за каждого с уверенностью сказать могу, что в вере православной рождаются и с ней в мир вечный уходит». «И что?» – нетерпеливо спросил боцман. «То, что поручик ваш вполне мог веры латинянской, еретической держаться. Как его на православном кладбище хоронить? А католики что, не люди?» «Да я разве сказал о том?» – ответил староста. «Все люди. Всех по образу и подобию своему Господь создал. Но хоронить католика среди православных могил мы не станем. И так народ неспокоен. Пока ваши», — староста показал рукой на накрытое тело поручика Заславского, — «не появились, тихо спокойно было в деревне. Значит, это мы виноваты в смерти поручика Заславского», — повышая голос, начинал заводиться боцман. «А вы в этом сомневаетесь?» — вполне спокойно парировал Федор. «Если бы не ваш», — боцман мельком глянул на Пахома, — «бугай, то Заславский был бы жив. Да, выпил, вел себя, возможно, неподобающе, но не погиб бы». Староста, несмотря на достойное самообладание и отсутствие излишних эмоций, все же начинал терять терпение. «Мы вас приняли как посланников Божиих, как близких и родных людей. А это», — Федор вновь простер руку в угол, где лежало тело, — «это на вашей совести. Наши руки чисты. Достаточно». Билый внезапно прервал начинавшуюся ссору, которая неизвестно к чему могла привести. «Хватит обвинять того, кто невиновен. Боцман, я вам уже сказал, что смерть поручика – нелепая случайность, в которой вся вина полностью ложится на него самого. На Пахоме вины нет». Все посмотрели на этого огромного, крепко сложенного помора. В нем роста было не меньше 3 аршин. На лице отразился легкий испуг. В простодушном взгляде читалось негодование. «Виновен, судите. Он был похож на большого ребенка. В деревне шла о нем слава как о добродушном, всегда готовом помочь человеке, который мухи не обидит». «Обидел, и не муху. Слышал?» — Билый громко обратился к Пахому. «Чего?» — невнятно ответил тот, оторванный от своих нерадостных мыслей. «Вины на тебе нет, не виновен». Микола медленно произнес эту фразу, делая усиление голоса на каждый слог. У Пахома задергались уголки губ. «А как же?» — он не договорил, указывая на место, где стояла колода. «Забудь», — поддержал казака староста. «Как страшный сон забудь. Сходишь в церковь, исповедуешься. Господь примет твое покаяние, ведь он дает нам испытания по силам. А дух твой, как и тело, крепок. Я знаю, о чем говорю. Спаси Господи, Федор. И тебе, Микола, спаси Господи. За слова твои, за помощь. Все», — заключил староста. «Давайте расходиться, а то народ волноваться начнет, а это нехорошо. Так что, все спишем на случайность?» — неуверенно спросил боцман. «А что вы хотели?» — строго спросил Билый. «Или вы сомневаетесь в правдивости слов свидетелей происшествия?» Боцман захлопал глазами. Все, кто был в лавке, посмотрели на него. Тот замялся. «Хорошо, по прибытии на корабль я так и доложу капитану». «Пахом», — распорядился Федор, — «возьми Михайла и отвезите тело в ледник. На третий день,